член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён Хэ на месте осведомился о ходе производства на Кымсунском тракторном заводе. Осматривая разные угольки завода, он воодушевил рабочих, которые ведут энергичную борьбу за зеленый выпуск нового типа тракторов мощностью 80 лошадиных сил и подчеркнул, что молодые должны стать в авангарде трудовой вахты за увеличение производства.